Тенденции развития партийной системы. Формирование конкурентной партийной системы, в которой существующие партии соблюдают правила политической игры, а сами партии имеют устойчивую структуру и социальную базу, органично связано с процессом становления гражданского общества, устойчивых интересов у социальных групп, возникающих на базе отношений собственности. Парламентские выборы 1995 года показали, что произошло укрупнение политических партий, движений за счет поглощения малочисленных более крупными. Однако это не предполагает сокращение в ближайшее время большого числа карликовых партий, если учесть, что половина избирателей не отдала пока свои голоса ни одной из существующих партий. Эта часть избирателей может быть потенциальной базой поддержки новых партий. Страница 236. Конечно, по мере кристаллизации социально-экономических интересов населения будет происходить сокращение числа партий. Сейчас мы имеем возможность высказать только предположение относительно того, как может развиваться партийная система в России в будущем. Вариант первый. Осуществляется поэтапный переход к партийной системе с двумя доминирующими партиями родственной политической ориентации. Наиболее авторитетные группы правящей и оппозиционной элит негласно договариваются о сферах политического влияния, из которых другие силы вытесняются с помощью ресурсов государства. Создается двухпартийная система, которая предполагает преемственность политического курса и стабильность в обществе. Однако реализация этого варианта сталкивается с рядом, вероятнее всего, непреодолимых препятствий. Во-первых, между правящей и оппозиционной элитами отсутствует согласие по поводу основных принципов общественного устройства. Это порождает дробление политических сил. Во-вторых, формируемые бюрократическим путем две партии психологически отторгаются массовым сознанием, как навязанные властью сверху. Вариант второй. В условиях отсутствия гражданского общества неорганизованные и идеологически неоформленные социально-экономические, потребительские и другие интересы социальных групп будут определять поведение населения. Неспособность большинства населения адаптироваться к рыночным реформам, нестабильность и негарантированность условий индивидуального существования порождает у рядовых граждан потребность в партии власти, в руководящей и направляющей силе, в общенародном вожде. Стремление искать защиту у обладателей власти обусловлено неразвитой способностью населения к самоорганизации, отсутствием сформировавшихся институтов гражданского общества. Массовая маргинализация населения объективно усиливает роль бюрократии, которая, хотя и в превращенных формах, способна интегрировать общество. Однако при отсутствии гражданского общества власть бюрократии, олицетворяемой партией власти, то есть нашим Думом России, может стать бесконтрольной, иначе говоря, возможен возврат к однопартийной системе. Пока, как показали выборы в Государственную Думу 1995 года, большинство населения не желает вручать эту власть НДР. Однако возможен иной вариант, если социально-экономическая ситуация будет ухудшаться. Страница 237. Вариант третий. Постепенное формирование конкурентной партийной системы в процессе укрупнения политических партий за счет их организационного слияния, более четкого определения идеологических позиций. Это окажется возможным при условии, если будет достигнуто гражданское согласие относительно целей и образа будущего общества. В этом случае ни одна политическая партия не будет стремиться разрушить базовые принципы общественного устройства, а будет руководствоваться интересами общего блага, совершенствования политического порядка. Однако на пути третьего, наиболее благоприятного для России варианта, существует главное препятствие – недооценка полноценной многопартийной системы, а, возможно, и неспособность власти создать таковую. Существующий в России режим, по оценкам западных аналитиков, рассматривается как номенклатурная демократия или неконсолидированная демократия. Такая форма режима достаточно распространена в Латинской Америке. Для нее характерны правление олигархии, использующие авторитетные методы, пересмотр всякий раз правил голосования во избежание победы оппозиционных партий, вмешательство исполнительных органов власти в выборы, несмотря на наличие Конституции, отсутствие устойчивых партийных лояльностей у населения. В этих условиях власть не заинтересована в формировании полноценной партийной системы, которая в состоянии рекрутировать новые элиты, выступать универсальным механизмом формирования воли большинства и цивилизованного разрешения конфликтов, средством контроля за системой государственной власти в целом. Ввиду отсутствия развитого политического рынка, конкуренции на нем программ, элит, лидеров, а также вследствие введения принципа департизации институтов президентства и исполнительной власти, потеряна возможность контроля за властью со стороны депутатов, размыты ориентиры для осознанного выбора граждан на следующих выборах.